«Да, Альбус», — презрительно сморщилась появившаяся на шкафу распределительная шляпа. «Посмотри, как ты опустился, ниже падать уже некуда, а ведь какие надежды подавал, по словам Диппита, только меня ты никогда обмануть не мог, твою гнильцу я разглядела сразу, а сейчас одна лишь гниль и осталась». Складка, изображающая рот, сложилась в трубочку и выплюнула маленький шарик нафталина. «Опа!» — крякнула шляпа, испаряясь в неизвестном направлении. Просыпающийся Хагвартс свято хранит свои тайны, так что прячущуюся шляпу могли искать до морковного заговения. «Ха-ха! Ха!» — натужно закашлялся подскочивший Альбус, которому нафталин угодил прямо в глотку. «Ха-ха! Кур-кур-курлы-курлы!» — истошно забил крыльями проснувшийся Феникс. Размоченный шарик вылетел из разъявленного в кашле рта директора, впечатавшись в голову птаха. «Кар!» — по-вороньему возмущенно каркнул Феникс прежде, чем исчезнуть в огненной вспышке. «Красавец! Хоть сейчас под венец!» — подобострастно выдало ростовое зеркало. «Чего-чего! От подобного сравнения у меня аж дыхание в зобу сперло!» «Стекляшка, а ты ничего не попутала, женатому человеку под венец, обхохочешься, давно в табло камнем не получала, каждый норовит стекляшку обидеть, накуси-выкуси, давай-давай, заряди, откуси от 7 лет несчастий, не осталось в долгу зеркала, я неразбиваемая, тьфу на тебя, мало, еще раз, тьфу, спорить с этой гадостью бесполезно, а разбивать подарок Гермионы жалко, она сама его зачаровывала, пусть под чутким руководством Еги». Но тем не менее, вспомнив о ненаглядной, я сбил щелчком с плеча невидимую пушинку и улыбнулся во все 32, придал зубам клыкастый драконий оскал и послал воздушный поцелуй той, которая наблюдала за мной с другой стороны отражения. Легкое движение указательного пальца правой руки породило красную атласную ленту, сложившуюся в сердечко, пробитое стрелой Амура. На секунду ровная поверхность зеркала пошла рябью, будто упавшая капелька дождя потревожила застывшую гладь озера. Волны разошлись в стороны, выпустив на поверхность красный отпечаток губ. «И я тебя, проведя по зеркальной поверхности», — сказал я, — «не беспокойся, обещаю держать себя в узде и руки не распускать». Секрет зеркала разгадан давно, но до сегодняшнего дня было забавно делать вид, что мне неизвестна тайная подоплека подарка. «Не подумайте ничего дурного, я сам об этом подумаю». Никаких извращений перед зрительницей или зрительницами я не устраивал, так, иногда баловал по вечерам сердечную зазнобушку легким стриптизом с поигрыванием мышц. Превратившись в экран, зеркало отобразило ухоженную девичью ручку, грозящую мне указательным пальцем. Все бы ничего, если не брать во внимание устрашающего вида коготь, украшавший нежный пальчик. «Ты там тоже Кощею и Горынычу вольности не позволяй, сразу Яге жалуйся». Уж она их рушником в землю по самую маковку вколотит. «Трехголовому от меня привет передавай. Будет грабли распускать, я ему хвост штопором скручу и между задних лап воткну по самый корень. Так и передай, причем до привета, или вместо привета. Кощею и Яге кланяйся в пояс. Все, я побежал, постараюсь не посрамить и не посрамиться, так сказать». Послав прощальный воздушный поцелуй, я ретировался. Виктор Крам уже ожидал свою партнершу у кареты, как и полтора десятка кавалеров Хагвартского и Дурмштранговского разливов. Француженки собрали богатый урожай. «Отдаю должное мамзелям, глазками они стреляют на повал. Мандражируешь?» Хлопнув Виктора по плечу, спросил я, ничуть, жестом завзятого фокусника достав из воздуха длинную зубочистку, демонстративно прикусил ее болгарин. «Мистер Крам, плюньте каку. Князь, не соблаговолите ли отвалить?» Лениво отмахнулись от меня. «Без вас тошно. Князь, не удержался кто-то из хагвартской когорты. Ау!» Зубочистка переместилась из правого уголка рта в левый. «Князь, не говорите мне, что вы ни с кем в Хагвартсе не поделились милыми семейными секретами. Извиняюсь покорно, как-то не удосужился. Как это типично с вашей стороны, князь? Любите эпатировать публику? Безмерно, мистер Крам, спать не могу, если за день кого-нибудь не эпатирую». Так как рождественский бал в Хагвартсе носил статус официального международного приема с кучей званых и незваных гостей в лице министерских работников и лиц международного дипломатического корпуса из посольств множества стран, то и мне пришлось наряжаться не в смокинг или в другое облачение, а в дерюшку выходца из гнезда Кощеева. На последнем особливо настаивал приемный отец. «Я еще не во всех тонкостях политики понимаю, котел интриг варит продукт долго, и моя невинная тушка сварится еще не скоро, но отец настоятельно рекомендовал подчеркнуть статус. Полувоенный костюм. Темный низ, белый верх, синяя лента ненаследного княжича, пояс, кортик, эполеты и прочие аксессуары. Изюминка заключается в том, что, несмотря на обучение в Хогвартсе, я официально числюсь сыном советского дипломата. Как бы ни противился старик с бородой, не пустить отца чемпиона Хогвартса на бал он не мог, вот и потребовалось напомнить некоторым, а то забывать стали, что Пушкин Александр Сергеевич не зря писал о царе Кощее. Вредный старикашка сложил с себя регалии едва ли не расцвете времен, но здесь, как в разведке, бывших разведчиков не бывает. Умеющие читать знаки моментально определят во мне князя и слава всем богам, а миледи особенно, что невеликого. Тьфу-тьфу-тьфу три раза. Мне еще грызни за древний трон не хватало. Пусть дети и внуки Кощея живут долго и счастливо. Хватит с меня того, что папаша заранее настроил сети и снасти для ловли рыбки в мутной воде. Некоторые могут задаться вопросом, а как же верноподданнические чувства и присяга королеве? Отвечаю по порядку и напоминаю аскабанское сиденье юного отрока, предки которого приносили магический аммаж правящему дому, независимо к какой династии он принадлежит, но в моем случае вмешалось вездесущее «но». Царствующая королевская династия Великобритании, являющаяся ветвью Саксен-Кобург-Готской династии, а ныне дома Виндзоров в лице Елизаветы Александры Марии Виндзор, в простонародье Елизаветы II, нарушила магическую клятву, позволив упечь лорда Слизерина за решетку без суда и следствия. Дядя Вернон тогда стучал во все окна и двери, пытаясь добиться справедливости, но королевская Фемида осталась глуха и нема к крикам о помощи. Что ж, тем хуже для королевы. Восшествуя на престол, она принесла множество клятв, в том числе магических, а магия, как известно, не терпит пренебрежения. Лорд Слизерин ныне свободен от клятв престолу, как и магические земли, которые слизерины привели с собой под длань шотландских и английских королей, и которыми они владели еще до бастарда или ублюдка, как еще называли Вильгельма Завоевателя. Нормандский завоеватель оказался милосерден, оставив землевладения за слизеринами, помимо прочего даровав им кучу грамот и титулов и даже марку направления каким-то графством на континенте, будто им в Британии места было мало. Широкой души человек оказался, а как не распахивать душу, если твоих магов из войска перебили как цыплят в курятнике? Тут поневоле задумаешься о вечном, а когда тебе делают предложение, от которого невозможно отказаться, отказа не бывает. История умалчивает, чем бастард и тогдашний лорд Слизерин приглянулись друг другу, даже альманах на эту тему скуп как никогда, но в выигрыше остались обе стороны. Ныне же я как хочу, так ворочу, то есть действую в интересах рода. А в интересах рода, отмести себе Хогвартс с прилегающим лесом и прочими ништяками скрытого хогвартского домена. Отомстить некоторым бородатым личностям, это само собой разумеющееся, как и указать место дегенерату, присвоившему себе титул наследника. Волдика ждет печальная участь. В общем, волхвы используют меня, я использую волхвов, нормальный рабочий процесс. Главное, никто не в претензии. Пока советские и дурмстронговские товарищи, рубящие фишку, разъясняли несведущим нюансы наследования и что обозначают те или иные мои аксессуары с лентой через плечо во главе, двери кареты распахнулись, выпустив на волю юных нимф. Затянув себя в узы самообладания и проявив куртуазность, мы с Виктором первыми шагнули к нашим леди на сегодняшний вечер. Флёр и Габриэль выделялись из девичьей стайки, как две яркие звезды на темном небосводе, которые затмевают тусклую россыпь. Не буду описывать платья, драгоценности и аксессуары наших дам, неблагодарное это занятие, скажу лишь, что старшая сестренка Делакур предпочла белое платье, а младшая бело-синее. Синие по низу и постепенно светлеющие кверху. Минимум макияжа, если не считать таковым блеск для губ и легкие тени, подчеркивающие глаза. Да, еще различались прически девушек. Флёр щеголяла высокой сложной прической, открывающей безупречные шею и плечи, а младшая ягоза красовалась сложной французской косой, спускающейся почти до ягодиц. Волосы девушек были переплетены нитками жемчуга, каждая горошина которого несла защитную функцию от порчи с глазов. Волшебная ювелирка, дабы вы знали, никогда не была просто ювелиркой. Каждое украшение, бусы то, браслеты, серьги или подвески с перстнями и кольцами, несли несколько функций. Нитка жемчуга, обегающая по кругу шею девушки, подчеркивает не только здоровый безупречный цвет кожи и делает акцент на вечерней, Серечь бальный наряд, в дополнение к этому она защищает от приворотов и выступает в роли аварийного портключа в карету. Знаете, как-то не ожидал, что сердце пропустит один или два удара. Младшенькая была чудо, как хороша. С декольте ей, в отличие от старшей, не повезло, но какие ее годы. Флёр не Америка, есть все шансы догнать и перегнать. Накинув на дорожку к замку согревающие чары, Виктор надулся гоголем и сделал ручку крендельком. И спросив у Габриэль разрешения оказать недостойному ухажеру честь сопровождать красавицу на бал и получив оное, я наколдовал вдоль дорожки светящиеся в темноте ледяные фигуры сказочных животных и птиц. Жест был принят со всей благосклонностью. После чего, подвесив легкие чары приватности, стал шептать Габриэль скабрезности, не выходящие за рамки приличий, о гордом гусе, который, вытянув шею, в перевалочку топает впереди нас. Габриэль неприкрыто хихикала, заставляя сестру притормаживать и подозрительно коситься на идущую позади парочку. Виктор сохранял вид спокойный и невозмутимый, но тайком показанный за спиной кулак, больше слов говорил о пробитии чар гордым гусаком. Вскоре процессия достигла дверей в главный холл, где пары чемпионов были перехвачены МакГонагалл. Внимательно осмотрев нас с ног до головы и признав годными к употреблению, Минерва повела всех в малый зал, в котором дожидаются распределения первокурсники. Оставив нас на минуту, она метнулась за последним чемпионом и его леди. По лицу декана без легилименции читалось разочарование десертом. Пара из бывшего братца и седьмой Уизли получилась колоритная. Если очкарик выглядел еще туда-сюда и в целом придраться было ни к чему, то девица переборщила с косметикой, смахивая на вульгарную жрицу с пониженной социальной ответственностью. Вроде и платье по фигуре, и мордашка ничего, волосы привела в порядок и уложила, но печать хабалки никаким тонером не замажешь. Увидав нас, рыжая демонстративно сморщилась, будто ей под нос сунули нечто неприятное и начала одергивать Поттера, до слюны залипшего на флёр, та же наслаждалась мелкой местью. Сам бал прошел аналогично мероприятием подобного рода и был чуть не испорчен артистами, приглашенными на вторую половину вечера. Кто из организаторов догадался пригласить на светское мероприятие ведьминых сестричек, я не знаю, но благо им хватило ума организовать отдельный зал для попсовой группы, куда в скорости перебралась часть молодежи, не умеющие или не желающие танцевать классические танцы. У меня широкие взгляды, но представьте на секунду сюр, молодые люди в смокингах и костюмах и барышни в бальных платьях, дрыгающиеся под забойный ритм. Скажите, а кто мешает им трансфигурировать одежду? Никто, кроме всеобщего порицания. На таких мероприятиях подобное поведение считается дурным тоном. Ладно, проехали. Танцы перемежались разговорами и знакомствами. Я танцевал с Габриэлли и Флёр, по очереди приглашал и кружился по залу с Дафной и Бикки, уделил тур вальса Астории. Не скажу, что был нарасхват, но необходимый фурор произвел. Девицы с четвертого курса и старше с ненавистью глядели на Вейл. Не будь на девушках артефакторных комплектов, они бы давно превратились в горстки праха. Когда моя партнерша отдыхала, либо ухаживал за нею, либо приглашал других девушек, а ведь еще были бальные карты с обязательными партнершами. Короче, чуть ноги до колен не стер. Между делом Виктор представил нас своим родителям и заместителю министра магии Болгарии, который посетил бал по приглашению британской стороны. Флёр и Габриэль не преминули проделать аналогичную процедуру с Жан-Полем и Аполин Делакур. Я всех зазнакомил со своим папкой, по ходу пьесы поймав хитрый взгляд Аполин, который то и дело перебегал с меня на Габриэля и обратно. Сильно резанул по нервам холодный расчет волчицы, прицелившийся к шее загнанного оленя. Все бы ничего, но мысленный разговор Флёр и матери, отголоски которого удалось перехватить ментально, из-за чего пришлось на время убрать щиты и заработать головную боль, заставил меня насторожиться, а приглашение после бала заглянуть в карету, где супругам выделены личные апартаменты, разбудили паранойю, которая и так не спала, лишь устало прикрывала глаза. Улучшив момент, я поделился наблюдениями с отцом, получив карт-бланш действовать по обстоятельствам. Что-то грядет. Интерлюдия. 26 декабря. Средиземноморское побережье Франции. Сент-Максим. Поместье рода Делакур. Изабель Лефевр, неотразимая в своем очаровании женщина и бессменный матриарх ковена французских Вейл, непотопляемый очаровательный линкор тайной политической закулисы магического общества Пятой Республики, словно тот самый линкор, вспенивая пышным платьем танцующие в солнечных лучах пылинки, впыла в покое старшей дочери. Матушка, бросив тушь, Аполлин вскочила с пуфика у туалетного столика с подсветкой. Счастливо вас видеть. Как поживаете? Бонжур, мадам, обозначил поклон Жан-Поль, также находившийся в будуаре супруги. Здравствуй, Аполлин. Жан-Поль, тоном, не предвещающим ничего хорошего, ответила Изабель, будто поведя орудиями главного калибра из стороны в сторону. Линкор ее имени навел бездонные синевые глаза на дочь. Отвратно. Словно маленькая нашкодившая девочка, Аполлин непроизвольно сжалась под тяжелым взглядом матери. Табуны ледяных мурашек строем промаршировали по спине виновницы неудовольствия главы Ковина Вейл. Переглянувшись с тещей, Жан-Поль согласно фыркнул, оставляя дам одних. Все же не стоит ему быть свидетелем порки. Спуская пар, темпераментные Вейлы могли приласкать огнем, а уж как они шармом полосуют, просто сказка. К дамам он присоединится позже, когда Изабель немного остынет. Осторожно закрыв за собой дверь, он сокрушенно повел подбородком. Хороший был будуар. Вчера Аполлин настояла на приватной беседе с молодым человеком Хаем, бальным партнером Габриэлли повела себя, мягко выражаясь, некорректно, закономерно получив жесткий отлуп от избранника малышки. Настолько жесткий, что сейчас стоит вопрос, а будет ли у Габриэлли избранник и останется ли, вообще, у Делакуров дочь. Габри грозилась сбежать или наложить на себя руки, и плевать она хотела на аргументы и увещевания матери, впервые в жизни устроив безобразную сцену. Дабы не раздувать скандал, Делакуры спешно покинули Хогвартс и Англию, забрав непокорную дочь с собой, но, видимо, совсем без последствий не обошлось, раз их семейное гнездо с самого утра посетила сама мадам Лефевр. Видимо, Аполлин взбаламутила местное болото куда сильнее ожидаемого. С чего он это взял? С того, что никто не может обвинить месье Делакура в отсутствии проницательности, да и поверхностная легилименция всегда с ним. Не бросать же все на самотек, теща прибыла к ним во всеоружии, что-то зная сверх того, что поведано в общепринятой версии фактов, указанных в письме Габриэль, отправленном девочкой ночью. Мелкая хитрюга сполна воспользовалась дырой в запретах, оставленных отцом, как главой рода. Домашний арест никак не запрещал отправлять письма ближайшим родственникам. Бабушке, к примеру. Слава небесам, что у Жан-Поля в свое время хватило ума взять с тещей обет и способствовать росту престижа и авторитета рода Делакур, хранить семейные тайны и прочее, в общем, не вредить. Обеты были взаимными. Жан-Поль и Изабель только выиграли от взаимных клятв, создав прочный политический союз. Поэтому глава рода не боялся утечки грязного белья и компромата на сторону. Мадам Лефевр это просто-напросто невыгодно. Тот факт, что Аполлин запорит, казалось бы, беспроигрышный разговор с молодым человеком, Жан-Поль не ожидал. Тем унизительнее оказалась эта пощечина. Спросите, где в это время был сам месье Делакур? Месье доверился супруге, как видимо, зря, сам же он в это время, по приглашению болгарского коллеги, обсуждал вопросы торгового сотрудничества с болгарским министерством магии. Кто бы мог подумать, что его приватные неформальные переговоры, увенчавшиеся успехом, окажутся омрачены провалом многоопытной супруги. «Пинки, приготовь мне кофе», — приказал месье Делакур домовому эльфу, отходя от покоев жены и прислушиваясь к предгрозовой тишине за крепкими дубовыми створками. «Завтрак на 4 персоны подашь в розовую столовую». «Хорошо, хозяин», — подметя ушами пол, эльф испарился. Уже находясь в каминном зале в объятиях удобного кресла с чашкой крепкого кофе в одной руке и свежей газетой в другой, хозяин поместья всей кожей ощутил характерный всплеск магии. Началось, отхлебнув бодрящего напитка, он устало откинулся на спинку кресла. Через 30 минут семейство собралось в розовой столовой. Обустроенной порке ничего не напоминало, кроме неестественно ровной спины супруги и едва ощутимого запаха гари, который можно было уловить, если потянуть носом недалеко от прически Аполлин. Как известно, волосы дольше всего сохраняют посторонние запахи, и не всегда от последних удается избавиться магией, особенно если это делается наспех, сразу после процедур вразумления. Жан-Поль обожал своих дочерей и супругу, но не терпел нарушения раз и навсегда заведенного распорядка. Если сказано, что завтрак через полчаса, то соизвольте присутствовать. Несмотря на всю властность, Изабель не бралась спорить с зятем. Жан-Поль оставлял за ней право вразумления дочери и внучек. Не лез без причин в дела Вейла и во многих других вопросах оставлял решение на откуп дам, оставаясь непререкаемым авторитетом за очерченными им границами самостоятельности, за которыми внешне инфантильный и мягкий в быту маг превращался в кремень или хищного зверя, готового денно и ночно преследовать добычу, без жалости уничтожая врагов. «Габриэль, останься», — тихо, с остальной ноткой, не подразумевающей пререкания, сказал маг младшей дочери, которая безучастно, не проронив ни единого слова, поковырялась в завтраке и, собираясь выйти из-за стола, скомкала салфетку. Девочка, на бледных щеках которой до сих не исчезли следы ночных слез, отвернувшись к окну, осталась сидеть с самым независимым видом. «Сбежит, как есть сбежит», — подумал Жан-Поль. «Если оставить все как есть, дочку мы потеряем». Итак, промокнув губы салфеткой, взяла на себя инициативу Изабель. «Аполлин, ответь мне еще раз, с чего ты решила, что молодой человек не тот, за кого себя выдает? Тебе так хочется столкнуть лбами Францию и Россию, Советский Союз», — ляпнула Аполлин, не подумав. «Не разводи демагогию», — хлопнула ладонью Изабель. «Суть не меняется от этого ни на грамм. Союз, Россия, Кощей был до России, живет при Союзе и еще нас с тобой и внуками переживет. Твои люди, дорогой мой зять, на 100% уверены, что рота из Дрик – это фикция. На 100% может быть уверен только Господь Бог», сжимая в пальцах ушко пятой за утро чашки кофе, ответил Жан-Поль. «Мы по всем каналам пробили всех соперников Флёр, Швецию и Союз в том числе. Не было такого рода. Бланки регистрации появились недавно. Работа не топорная, документы состарены так, что не подкопаешься, но в памяти свидетелей и работников архивов никаких следов не осталось. Работали профессионалы, да и все дипломатические работники всегда под плотным колпаком. Кощеевы потомки тем более, даже под более пристальным вниманием. Мы ведь не дураки, знаем, с кем работаем и чем это чревато. Русские безупречно сыграли на английском поле, комар носа не подточит. При достаточном умении и знаниях подделать кольцо лорда не проблема, как и ввести в рот постороннего человека. В нашем случае мистера Эванса, успевшего засветиться в Хогвартсе пару лет назад с неприятными для директора Дамблдора последствиями. Эванса, подернула бровями Изабель. «Габриэль, это тот самый молодой человек, о котором ты рассказывала». «Да», глухо выдавила девочка. «Это из-за него случилась та резонансная история с побегом наследницы Гринграсса целительницы Помфри». Не требуя низкого ответа, задала риторический вопрос мадам Лефевр. «Насколько я помню, он потом пропал на полтора года, исчез в неизвестном направлении. И насколько я в курсе, этот молодой человек приходится племянником актрисы, игравшей роль Жанны д'Арк в последней экранизации. Петуния Дурсль, так, а где Дурсль, там блики и Гринграссы. Значит, малышка Габри опознала мистера Эванса, а вы решили сделать на этом деле гешефт, так сказать, и жениха поймете на бликов выйти. Даже Дамблдор и Кощея учли, и введение рот просчитали. Выгода со всех сторон. Умно, ничего не скажешь, только молодой человек плясать под вашу дудку не захотел», — плеснула яду старшая Вейла. «Чего я еще не знаю, он невосприимчив к шарму», — щеки Аполлин порылись румянцем. «Это я и так знаю, иначе бы у Габри не случился импринтинг. Речь не про Габриэль, в какой-то момент я воздействовала на него в полную силу, а он даже не почесался. Моя дочь, дура», — утомленно констатировала Изабель, — «давить шармом потомственного некроманта. Долго думала, ты не просто оскорбила его, выражаясь изоповым языком, ты предлагала себя на блюдечке. А после этого развратная мать толкает в объятия чужого человека свою дочь. Вот как он все видел, поэтому ты пролетела мимо, птичка моя, поэтому он не пожелал видеть Габриэль ни в каком качестве. А твои слова о его ауре и сильном давлении – это просто детский лепет. Объясни мне, дочь, когда ты стала поборницей христианской морали?» «Что?» – Аполлин распахнула глазище в удивлении. «Что? Как понимать твое возмущение на слова мистера Эванса о его женитьбе?» Габриэль прислала воспоминания, в которых мистер Эванс на французском языке дважды повторил о том, что может взять Габри второй женой. «Тебя оскорбило до глубины души его высказывание, в котором он назвал вас магическими существами, что ты забыла, для чего тебе дан умный язык, начав грозить раскрытием его инкогнито. Чего ты хотела этим добиться? Ты в своем уме была, Аполлин. Скажу больше, из воспоминаний внучки я сделала однозначный вывод о владении молодым человеком эмпатией. Ему не надо было быть легилиментом, он и так считывал эмоциональный фон как открытую книгу. Ты этого не заметила? Так, учить тебя еще и учить, дочь моя. В итоге ты ничего не могла ему предложить, продолжая настаивать непонятно на чем, забыв, к слову, о счастье собственной дочери. Ты поступила необдуманно, не сдержав чувства в узде. Учитывая то, что вы с уважаемым зятем знали о Кощее, это больше, чем ошибка. Естественно, что лорд Эйздрик рассмеялся тебе в лицо. Лорд, переспросила Аполлин. Лорд, отрезала Изабель, твой муж копал-копал, да не выкопал, а тебе стоит в следующий раз слушать и слышать, а не пропускать мимо ушей. Лорд Эйздрик обмолвился, мол, он тоже магическое существо и возглавляет два рода, поэтому ему нужна вторая жена. Ты же закусила у дела. Никаких вторых баб. Моя Габрини приживалка. Не веришь мне? Поверь Думасбору. Магическое существо. Существо. Словно гвозди Изабель вбивала каждое слово. Мало я тебе задала. На месте твоего мужа я бы тебя выпорола, чтобы ты неделю спала на животе. Ничего, ничего. Габриэль, полезно послушать и намотать на ус, как не делать в будущем. Русские ничего не прятали, они просто положили на самое открытое место. Две недели назад, пара девочек, работающих в Румынии в заповеднике, сумели подслушать разговор самок драконов в загонах. Знали бы вы, каких усилий мне стоило пристроить Вейл в заповедник, чтобы их не связали с нами и разведкой. Ингредиенты ныне дороги, Жан-Поль ухмыльнулся. Вилла и Стари занимались контрабандой. Не обошла эта стезя и тещу, которая решила наложить ухоженную ручку на заманчивый ручеек редкости из Румынии. Не будем о печальном. Мои глаза и уши обучены драконрыку, языку драконов. Сначала я не придала значения поступившему донесению, а сегодня связала воедино два события. Самка венгерской хвостороги хвасталась соседке по вольеру знакомством с ледяным. Ей было обидно, что старый двуногий ледяной не взял ее под крыло, летая в небе с какой-то другой старой самкой, зато они вдвоем хорошо повеселились на арене, наказав вредных людишек. На арене в Хогвартсе было по одному дракону, начал Жан-Поль, затем резко прервавшись и задумавшись. Пошевелив губами, он на выдохе произнес: «Айздрик, именно, ледяной». Мальчик говорит на драконрыке, сумев договориться с драконами, но это не все. На языке драконов слова старые и древние звучат одинаково, в принципе, это одно слово и понятие, просто в разных случаях возникают различные сложности перевода. И какой из этого вывод? Не вытерпела Аполлин. Вывод простой, Изабель пригвоздила взглядом дочь к месту, Жан-Поль немедленно связывается с Вальпургой Блёк или Кощеем, всеми доступными и недоступными способами набиваясь на прием либо к матриарху Блёк, либо к старому сморчку и любыми способами заключает договор о намерениях. Мы должны отдать Габриэль за Эванса, Айздрейка. Зятек, узлом завяжись, но сделай, на любых условиях. Деньги, золото, не хватит твоих, я добавлю сколько надо. Что это нам дает? Не вовремя проснулся практицизм у Жан-Поля. Айздрик, ледяной дракон, древний, понимаете, древний. Ох, совсем непечатно выругался Жан-Поль. Вот же, еще более непечатно добавил он. Конец интерлюдии. И что мне с тобой делать? Впрочем, вопрос не требует ответа, ибо задан в пустоту. Оборванная девчонка напротив меня безразлично пожала плечами и устало опустилась прямо на подтаявший снег. Гермиона, тихонько бросил я за спину. Что скажешь? Под пораженный вздох заморашки, воздух позади меня пошел рябью, соткавшись в стройную девичью фигуру. Сбросив дезиллюминационные чары, моя суженная плавной походкой подплыла к сидящей на снегу девице. «Помог бы девушке встать», — буркнула она. «А делать, отмыть, причесать, переодеть? Ты еще скажи свадебку сыграть». Проглотившая язык заморашечка пораженно переводила взгляд с меня на Гермиону и обратно и как-то упустила миг, когда ее легко, словно пушинку, подхватили на руки. Причем подхватывал не я, легонько дунув на слипшуюся прядку волос на челе сжавшейся на ее руках девчушки. Гермиона фыркнула. «Со свадебкой, суженый мой, ты поспешил. Для начала помолвкой ограничимся, а там уже и о свадьбе можно подумать. Что застыл, как истукан? Тебе еще ее родителей уведомлять. Радость-то какая, нашлась пропажа, обнаружилась беглянка. С чего бы это я?» Попытка проявить малодушие не прокатила. «А кто у нас глава семьи?» Вздернула бровь Гермиона, прижимая ношу к себе. «Давай, давай, не отвиливай, женишок, будь мужчиной». Подарив мне легкий поцелуй в щеку, моя нежная половина с другой будущей нежной частью семьи бесшумно портанулась международным портключом. Оставшись в гордом одиночестве, я наколдовал из снега кресла, плюхнувшись в его убаюкивающие прохладные объятия. Да, не было печали, да черти подкачали, в висках заломило. Сообразив, с кем имеют дело, делокуры не мытьем, так катаньем попытались добиться помолвки или, на худой конец, под любым соусом заключить договор о намерениях, но вот именно, От всех ворот им был дан поворот, и сакральное слово из двух букв стало непреодолимой препоной на воплощении матримониальных планов Изабель Лефевр и лорда Делакура. Лорд и глава французского ковена Вейл были обескуражены отказом Вальпурги Блёк от ведения каких-либо переговоров о будущем некоего Гарольда Эванса, а вредный Кощей вообще нарисовал фигуру из трех пальцев, отказавшись встречаться с французским гостем, не забыв, видимо из вредности, навесить на Онова несколько неснимаемых следилок собственноручной разработки. Маны, несмотря на трехдневный срок действия, стариковские поделки жрали просто немеренное количество. Энергия уходила на скрыт, поддержку канала и пробой щитовых магических экранов. Справедливости ради стоит заметить, что подобным уровнем чар из всех знакомых мне магов мог похвастать один единственный старичок, он же программист, любитель интернета и шутеров. Старик как в воду смотрел, предусмотрительно сооружая скважину для подглядывания за французом. Вейла и ее зять на семейном совете долго обсуждали причины афронта, постигшего их на разных фронтах, пока в умную голову Изабель наконец не постучала мысль, что они не с того конца взялись за дело. На этом моменте старый сморчок, коптящий небо не первую тысячу лет, пригласил на просмотр соседку с воспитанницей. Последние не заставили себя долго ждать, явившись невероятно быстро, но внешне нарочито чинно и неспешно. Вот как у них так получается, магия не иначе. Изабель не зря 50 лет держала вольницу Вейл в очаровательном кулачке, все у нее было для этого. Ум, железная воля, политическое влияние, деньги, связи и умение учиться на ошибках, как и умение признавать оные. К вышеперечисленным достоинствам необходимо добавить стальные когти, в которых птичка удерживала добычу, и железный клюв, которым заклевывались конкурентки и недоброжелатели. Что-то я отвлекся. Короче, Изабель предположила, что Блёк и Кощей прозрачно намекнули на невидимую ловушку, она же ошибка, в которую попадают решившие, что Гарольд Эванс целиком и полностью зависит от бликов и русских волхвов. Кольцо лорда Айсдрейка не искусственная подделка, а настоящий символ статуса. Все раскопанное филерами и детективами дорогого зятька всего лишь наведенная искусственная иллюзия, запутывающая реальность. Эванс не марионетка, хотя внешне все говорит об обратном. Другой вопрос, для чего это сделано? Задавшись вопросом, Изабель, глядя в глаза зятя и дочери, сама же на него ответила: для введения в заблуждение Дамблдора. Или дорогой зятек думает, что он самый умный? Как бы не так, старец тоже не дурак, он давно раскопал все возможное о русской занозе в английской заднице, просто ему не позволили увидеть того, что увидели Делакуры. С чего мадам Лефевр так решила? С того, что старая хитрая перечница Блёк в противном случае постаралась бы затянуть переговоры, обговаривая каждое условие, завзятой базарной торговкой выторговывая плюшки. Высказавшись, Изабель предложила подумать, как им теперь аккуратно подступиться ко мне. В свете усилий дочери, испортившей все, что можно и нельзя, простым принесением извинений дело не обойдется. Лимит времени ограничен, тайна, о которой знают двое, очень скоро перестает быть таковою. По рассказам Гермионы, будь она рядом с поместьем Делакуров, она бы с великой радостью проверила, чей огонь сильнее, драконье пламя или фаербол Вейл. Сиюминутный порыв отправиться во Францию удалось сдержать с большим трудом, и то благодаря появлению в центре объемной иллюзии, транслируемой следилкой, замотанной в простынь домовушки. Эльфийка сообщила о побеге Габриэль. От описания сцены, последовавшей за сообщением, Гермиона воздержалась, ограничившись фразой о пожаре во время потопа. На минуту она даже пожалела Делакуров. Моя любимая драконочка к тому времени свыклась с мыслью, что ей придется делить мужа с кем-то еще, хотя элементарная ревность никуда не делась. Она сквозь циничный подход старших Делакуров с мадам Лефевр и манипулирование чувствами внучки ею не одобрялся от слова совсем. В тот же вечер Мия связалась со мной через зеркало в комнате, описав ситуацию и предположив, что Габриэль рванет в Шотландию. Девчонка хорошо подготовилась к побегу. Ей хватило ума провести ритуал отсечения плоти и наведения скрыта. Помимо прочего, Габриэль сумела разжиться сотней галеонов и походным набором, так что организованные Делакурами поиски пока не дали никаких результатов. Зато беглянку обнаружили поисковые чары Еги, которая сдалась перед уговорами любимой ученицы и воспитанницы. Мелкую Вейлу они обнаружили в Кале. Следящий контур зацепил поезд, следующий из Парижа в Лондон через Евротоннель. Времени на преодоление тоннеля ведьмам, а моя крылатая зазноба все-таки относится к этому благородному племени, хватило на установку комплекса ЧАР с английской стороны. С этого момента Габриэль вели в режиме реального времени. Родители беглянки тоже догадались о предполагаемом маршруте дочери, но по неизвестным причинам, следилки Кощея к тому часу выдохлись окончательно, решили действовать втихаря, ограничившись наблюдателями в Хаксмиде. Возможно, поисковые группы были разосланы по Англии, только об этом уже не знали мы. Что сказать, хлебнула Габриэль достаточно, чтобы расстаться с многими иллюзиями, о человеческой доброте в частности. В Манчестере юная Вейлочка чуть не стала жертвой нападения оборотней. Гермиона немногим не успела прийти на помощь загнанной в грязный тупик девушке, как та, видимо на адреналине, пробудила вейловское наследие, со всей дури шарахнув по оборотним шармам и пока те пускали слюни, с двух рук спалила их фаерболами. Гермиона с зеркала потом ехидно сообщила о горячей штучке и позорных волках, чему ее там яга учит. Хотите спросить, почему я не вмешивался? Все по тем же причинам. Мое инкогнито и так трещало по швам, вмешательство грозило уничтожить маскировку на корню, поэтому слежкой и сопровождением Габриэль занялась Гермиона, желающая проверить глубину чувств девушки. Да-да, вы не ошибетесь, если предположите, что мы мысленно включили беглянку в трио. Включили. И что теперь? Одно другому не мешает. Изнеженный домашний цветочек на нашей грядке с сорняками вряд ли бы прижился, не того поля мы ягоды, да и мораль у нас с некоторых пор отличается от привычных, навязываемых обществом установок. Не буду скрывать, целеустремленность Габриэль пришлась мне по душе и выпавшие ей по пути испытания она прошла с честью. К концу рождественских каникул Габриэль добралась до границ запретного леса, где была успешно перехвачена мною и Гермионой. Остальное вы знаете. Ладно, приняв решение, я развеял наколдованное кресло. Сиди не сиди, а никто за меня с делокурами общаться не будет, пнем их через коромысло. Хотя, в карету шармбатонских красавиц меня ожидаемо не пустили, но дежурный привратник пообещал позвать Флёр, которая до сих пор оставалась не в курсе побега любимой сестренки. Что родители скрыли побег Габри от родни и Флёр в том числе, я знал доподлинно. Ожидание растянулось на долгих 40 минут, в течение которых я, подобно одинокому тополю на плющихе, проторчал у кареты, по самую маковку заливаясь злостью и раздражением. Поганая гарпия испытывала мое терпение и мелко мстила за поруганную честь мамашки, заставляя топтаться у входа. Как сказано выше, мелко и низко. Ладно, ждать можно с комфортом. Наколдованное мягкое кресло и сервировочный столик с горячим чаем, согревающие чары, накрывшие пятачок 5 на 5 метров, свежая пресса. Расслабляемся и получаем удовольствие от волн азарта, интереса, возмущения и восхищения, накатывающих со стороны кареты. А вы думали, шармбатонские кумушки оставят кавалера без внимания? Неправильно думали. Односторонняя прозрачность стен вам в руки. Следом проносится рябь злости и сверкают искры ненависти и презрения. О, это точно Флёр собственной персоной. Держать покерфис под водопадом чужих чувств с каждой секундой становится труднее. Мысленно лязгнув, эмпатические щиты отсекают эмоциональный поток, а тут на второй полосе ежедневного пророка обнаруживается интересная статья за авторством незабвенной Риты Скитер. В этот раз под прицел прыткопишущего пера журналистки угодил Северус Снейп. Знаете, мне нисколько не жаль ручного смертожранца директора, зато радует прекрасный результат вложения 1000 галеонов. Рита по последнего кната отработала гонорар, чтобы ей такого презентовать. Видимо, мадам Максим надоел цирк у входа, поэтому она волевым решением пнула шармбатонскую чемпионку наружу. Обменявшись положенными по этикету приветствиями и фразами, как мы рады друг друга видеть, я с места перешел в карьер. Мадемуазель Делакур, разрешите сразу перейти к сути визита. Передайте, пожалуйста, лорду Делакуру, что с Габриэль все в порядке. Честь имею. Отменив трансфигурацию и отдав мысленный приказ Ниппи убрать чайные принадлежности, изображаю легкий кивок, сразу уходя мерцанием к главному входу Хогвартса. Я тоже мстительная тварь, пусть теперь Флёр помучается, что имелось в виду. Мерлин, как быстро летит время. Вроде только вчера завершился первый тур турнира, музыкальными аккордами провальсировал рождественский бал и фарсом промчалась эпопея Габриэль, как наступила пора изображать веселого моржа в теплой февральской водичке Черного озера. Второй день в Хогвартс подтягиваются делегации гостей. Привычный школьный шум наполняется гулом рассерженного улья. На центральном пляже закончены работы по возведению трибуны и монтажу проекционных экранов. В книге мамаши Ро зрители битый час гадали по холодным водам озера, к Кто же победит? Реальность оказалась иной. Команды ныряльщиков разместили на дне и в водах сотни магических аналогов видеокамер, так что все потуги участников будут как на ладони. Прогуливаясь по замку, я не первый раз в самых неожиданных местах натыкаюсь на флёр в компании с Аполлиной Жан-Полем, просто на флёр или на супружескую чету Делакур, или на них же по отдельности. Судя по всему, родители до сих пор не удосужились рассказать дочери о побеге младшей сестры, теперь же юная француженка активно окучивала их на правду, а все вместе они устроили загонную охоту на одного конкретного англичанина. К травле хитрые вейлы привлекли подружек флёр, те, в свою очередь, подключили к поискам дичи своих кавалеров. Так или иначе, пока мне удавалось водить всю комарилью за нос, то тут, то там выскакивая зайцем или падающей мишенью и сразу скрываясь в многочисленных потайных ходах. Сотни школьников наблюдали за своеобразной ловлей, некоторые азартные личности начали делать ставки на тотализаторе. Потакая собственной вредности, я не испытывал желания облегчить им работу, как бы ни наоборот. Времени связаться и встретиться со мною Аполлиной Жан-Поля было более, чем достаточно. Их проблема, почему они решили отложить встречу на потом, а гонять чужих тараканов в чужих головах я не нанимался. В своей бы их разогнать, а то надоели хуже горькой редьки, но они хоть свои, родные, так сказать, лично возвращенные и вскормленные. Нет, я все понимаю, в ситуации с Габриэль необходимо соблюсти приличия и они будут соблюдены, но не таким же извращенным способом и на моих условиях. Вечно бегать от проблем нельзя. Завершится второй тур, тогда и поговорим. В очередной раз показавшись на глаза чете Делакур и приготовившись к стратегическому отступлению, я наткнулся на Аргуса Филча, который незаметно придержал меня за локоть. «Аргус, это не может подождать?» Мой вопрос остался без ответа. Сомкнув веки, Филч поводил головой из стороны в сторону. «Понятно. Где? Сегодня хороший день. Поговорим о погоде на опушке. Замок для таких разговоров не располагает абсолютно». Проронив последнее слово, завхоз старчески согбившись поковылял в сумрак коридоров замка. Артист, Станиславского ему в печень. Я же, кося правым глазом на родителей флёр, отступаю в тень алькова, где, бросив площадные чары отвлечения внимания, накладываю на себя связку из дезиллюминационных чар, заглушающих и ликвидатора запаха. Слежка мне сейчас совсем ни к чему. За скрывающим комплексом кастую тактильную иллюзию собственной мордахи. С таким частым использованием тактилки я скоро полностью перейду на бесполочковый вариант, так как о невербалке давно уже речи не идет, все на силе воли и голой концентрации. Отвлекая внимание, мой двойник поковылял во двор, я же, задом-задом, тишком-тишком, вымелся из замка, короткими перебежками побежав к точке рандеву. Дамблдор умер. Вчера, словно обухом по кумполу обрадовал Филч, стоило нам немного удалиться в сторону запретного леса. Аберфорд, на осмысление новости потребовалось несколько секунд. Да, младший брат Альбуса, хозяин бандитского притона в Хаксмиде, на что я лишь кивнул, род занятий младшего родственника Светоча всея Британия секретом ни для кого не являлся. Его Альбус ухлопал. Так, а вот это уже новость. Рассказывайте, Аргус. Вместо рассказа Филч протянул левую руку, на раскрытой ладони которой покоилось несколько информационных кристаллов с воспоминаниями. Это термоядерная бомба мощности мегатонн в 100, в отличие от многих волшебников, Аргус прекрасно разбирался в магловских реалиях. Оказывается, наш Светоч держал брата на коротком поводке и в ежовых рукавицах обетов. Аберфорд без разрешения Альбуса лишний раз не чихнуть, ни воздух испортить не мог, табу, но в любой клятве есть слабые места, которые можно так или иначе обойти. Аберфорд научился ослаблять поводок и занимался сбором компромата на старшего брата и орден жареного петуха. Как информация попала к вам? Хотя чего гадать, завещание, оно самое, кивнул Филч. Я только сейчас начинаю понимать, какой человечище был Аберфорд, глыба. Он обладал потрясающей наблюдательностью и давно раскрыл нашу связь благодаря магическому зрению, но даже с ним еще надо суметь связать все воедино. Он сумел и пока ему окончательно не связали руки, подсуетился через гоблинов. Так-так, а как же обеты и клятвы брату? А никак, с ними все в полном ажуре, говоря молодежным сленгом. Альбус почуял, что рыба срывается с крючка, ниточки-то натянулись и завибрировали, вот и принял меры, радикально устранив угрозу. Родную кровь не пожалел. А это, я указал взглядом на кристаллы, не может привести к нам, старик знатный мозголом. Распотрошить чью-нибудь черепушку для него расплюнуть, КХМ, при определенных условиях, конечно. Как я понимаю, времени для создания условий у него было предостаточно. Нет, ответ Филча несколько успокоил мои страхи. Замечу, Аберфорд тоже не пальцем деланный и успел принять меры вплоть до самообливейта. Учился он в те годы, когда в Хаге была нормальная образовательная программа, а не этот огрызок. Кстати, на первом кристалле есть полное описание всех предпринятых им действий, так что свои тайны Аберфорд унес с собой в могилу. В тот же день гоблины прислали сову, а по прибытии в банк зачитали завещание. Из значимого и необходимого, в забегаловке сейчас распоряжается доппельгангер старика. Кто, не знаю, кто-то из подручных Эльбуса или из боевиков Куриного Ордена. Настоящий талант, его легко спутать с почившим оригиналом. Внешние приличия соблюдены, только, как вы понимаете, филеры Эльбуса носом землю роют. Убраны все, кто хоть как-то попадал под подозрение в утечке. Оно и понятно, старику проще сдать сеть, чем положить голову на плаху. Есть что-то из первостепенного? Есть, как-нибудь, выдохнул Филч, наколдовывая два легких стула и присаживаясь на один из них. Присядь, чтобы не упасть. Сроки операции возрождения сдвинуты с лета на зиму. Надеюсь, кого собрались возрождать, пояснять не надо. Неназываемый, таки падая на наколдованный стул, изрек очевидное я, не скажу, что от дурных вестей ослабли колени, но все же подобное откровение лучше встречать, имея твердую опору под ногами и другими частями тела. Дамблдор привязывает акцию ко второму туру. Так, так, кто назначен на заклание? Джейс Поттер. Исходя из логики, сами, наверное, догадывались, тем более жертва мальчика стирает некоторые неприятные вопросы, которые с недавних пор начали блуждать в магическом обществе. Кое-кто из глазастых и внимательных не удержал язык за зубами, твердя, что Поттеры нынче не те, да и Поттерами их называть нельзя. Смерть – это отличный повод избавиться от неудобных вопросов и назревающих проблем. Вы, мой лорд, к слову, купание в озере тоже не должны пережить. Замок оживает, Хогвартс рвет связи с директором. И тот справедливо посчитал, что до лета не усидит на золотой табуретке, всплакнул сгоря, утерся бородой, а так с паршивой овцы ход шерсти клок. Результат рокировки устраивает старика целиком и полностью. Появление возрожденного жупила отобьет затраты и нивелирует негативные моменты. Фадж бухнется в ножки, Визингамот, расписавшись в бессилии, пойдет на поклон следующим. Так, Аргус, все, что на носителях не касается нас прямо или косвенно, презентуй Рите. Она баба рисковая, не боящаяся ни черта, ни дьявола, а деньгами я ее спонсирую. Второй тур завтра, газеты со статьей Риты должны выйти не позднее завтрашнего же вечера. Далее, по тревожному каналу передай информацию Бликам и Крибам с Гейлами. С недавнего времени они наши союзники. Новость не афишировалась и широкая общественность не в курсе. Школу необходимо оцепить отрядами наемников, которые скрытно наняты через их рода. На втором туре требуется обеспечить присутствие главных ударных сил Альянса. Третье, все слитые финансовые заначки и тайные счета в банках, а таковые, я не сомневаюсь, на кристаллах имеются, забирайте себе. Вы еще не сделали предложение Минерве? В любом случае, богатый жених прибавляет сотню пунктов к привлекательности и респектабельности. Деньги никогда лишними не бывают. Минерва еще не стара и после приема определенных зелий может сбросить годочков 20 или 30, а там, чем Мерлин не шутит, осчастливит вас наследником. Четвертое, сегодня же сделайте копии кристаллов, их необходимо передать доверенному лицу Грингроссов в ДМП, пусть начинает раскручивать маховик в Британии, вторую копию отдайте моему отцу, он утром прибудет на соревнование. Второй полюс правосудия окончательно подрежет Дамблдору крылья на международной арене. Русские, если мы тут вдруг опростоволосимся, снимут голову старика с плеч. Обнародовав информацию об убийстве лорда Слизерина, являющегося его родичем, Кощей получит законное право на кровную месть. О подобном исходе я уже позаботился. Как говорится, надейся на лучшее, но готовься к худшему. Будем надеяться, но и ночь. Ночь меня сегодня ожидает бессонная. Разрешите задать вопрос, почему, пора будить Хогвартс, привязывать его к себе кровью и снимать вуаль забвения, наложенную предками на род Эванс. Просто так род в родовых книгах не появится, а без этого все приготовления теряют смысл. Таким образом я обеспечу легитимность кузинам и Дафне Гринграсс, как наследницам Слизерина первым и невесте Дадли последней, а также выбью из-под ног неназываемого юридическое и фактическое право зваться наследником Слизерина. Как вы думаете, пойдет аристократия за безродным? Вот и я так думаю. Замечу, поддержка источника замка нам совсем не помешает. Если я завтра всплыву кверху брюхом или пойду на корм ракам, хватайте Минерву и Присных в охапку и валите из Хага куда подальше. Не стоит вам смотреть, как из Дамблдора будут выбивать пыль. Не унижайте меня, мой лорд, рано нас еще списывать со счетов. За столько лет в замке я отлично научился пыль из старых половичков выбивать, и ваш приказ я его ослушаюсь. Не пристало боевому Аврору от опасности бегать, глядя мне в глаза, выпрямил спину Филч. Минерва меня потом проклянет. Я сам себя прокляну. Дайте нам самим разобраться с Дамблдором, Бликом, Гринграссом, Гейлом и прочим. Мы сами, без русских и Кощея, должны и обязаны уничтожить чудовище. Сами, это наша обязанность, наше право, это наш крест, нам его и нести. Мы его взрастили, нам его и выпалывать, чтобы корней не осталось. Простите меня, Аргус. Хорошо, согласился я, принимая решение вассала и чувствуя, как теплеет на душе. Да, вы безусловно правы, наводить порядок в доме – это святая обязанность хозяев. Не дело выносить мусор из избы. Проснувшийся замок заставит белобородую сволочь нервничать и совершать ошибки. С утра отменить он ничего не успеет, а там и мы с Божьей помощью подоспеем. Как говорится, поконим. Проводив Филча, я вернулся в замок через древний потайной ход, оставленный Салазаром для любимого питомца. Настало время червячку выйти на авансцену, заодно он и меня проконтролирует во время ритуалов. Желание, намерение, воля, изломанные, дергающиеся тени, пляшущие в отсветах магических факелов, брызги крови на стенах, на потолке гигантского зала, скрытого под Хогвартсом, в который проложен потайной ход и тайной комнаты, бурые, начинающие подсыхать, кляксы на многолучевой фигуре, вписанной в круг, еще один круг в центре, охватывающий черный постамент главного алтаря и внешний круг живого бруствера из туши исполинского Василиска, как апофеоз, забойный ритм хард-рока, льющийся из зачарованного двухкассетника соны. Магия – это не шаманские камлания с бубнами, не долгие песнопения и речитативы заклинаний. Магия – это желание, намерение и воля. Желание, намерение, воля. Давно пора, змееныш, снисходительно прошипелший аж на мои слова, обращенные к нему, горячо поддержав желание мелкого Василиска прибрать гнездо снаружи к рукам или к хвосту. Поползли, врагов лучше заглатывать теплыми. Прогресс, я более не букашка. На прорвавшийся во взгляде скепсис, получаю уведомление, что не бывает червяков с ядовитыми клыками, до змея я еще не дорос, поэтому, так, змееныш, так и спускают с небес на землю, на корню перекрывая начинающий подтекать краник пафоса. Пришлось оборачиваться и нести с замелькающим перед носом хвостом Шиаша. Желание, намерение, воля, поддержка Шиаша, переживание Ниппи. Не будь последних, я бы там и сдох, отдав себя целиком и полностью алтарю. Я не доходяга, ядро и резерв Кощеевы тренировки раскачали мне, дай бог, каждому, но все же до грандов вроде Годрика с Салазаром мне еще пилить и пилить, как улитки от Москвы и до Пекина. На голой мощи встроиться в систему управления источником Хогвартса я еще не могу, не то, что управлять им напрямую. Со мной Лангбактом было бы не в пример легче, но, опять это сакральное но длинножопы решили сыграть в китайскую обезьяну, сидящую на дереве у речного бережка. Прогнувшись под давлением бородатого шмеля, Августа съехала с темы, и сам Невилл в личной беседе заявил об отказе от борьбы за обладание школой. Можно сколько угодно кивать на неосведомленность наследника неистовой Хельги, между тем слово сказано и обратно его не взять. Нет, взять можно, но кто даст? Точно не я и не моя хомячья натура, поэтому пищим и продолжаем обгладывать кактус, едва не подыхая у алтаря. Черная каменюка жрала, как не в себя, 10 принесенных эльфийкой быков, заколотых на плоской столешнице, превратились в чистую энергию, не оставив после себя ни грамма пыли. Сотня овец отправилась следом. Не хочу знать, какую ферму обнесла Ниппи. Ради успокоения совести я приказал своей верной помощнице оставить в загоне 20 золотых луидоров времен Людовика XIII. Думаю, за французское золото нынче можно отхватить не одну сотню бяшек, так что хозяева живности останутся не в накладе. На 20-й блеющей жертве ловлю себя на мысли, что движения кривым обсидановым атомом, перехватывающие глотку жертвы, превращаются в монотонную кровавую работу. Зачарованные овцы, трясясь от животного ужаса, все идут и идут, словно на нескончаемом конвейере, на бойню, превращаясь в энергию, напитывающую Хогвартсы системы управления магическим источником. Ей-богу, с быками и то было проще. Вообще-то, быков было 11, а овец 111, но одного быка и 10 овец живьем заглотил Шиаш, как последний рубеж обороны и хранитель школы. Одного барашка слопал я, тоже в ритуальных целях. Ладно, признаюсь, быть в шкуре Василиска и не подкрепиться. Когда закончились овцы, острое лезвие ни на грош не затупившегося ножа, невесомо полоснуло по левой ладони. Окровавленная длань легла на ледяной камень. Намерения мои чисты, желание благородно, воля непреклонна. Хогвартс должен стать тем, чем его создавали. Замок давно пора очистить от скверны. Мириады птиц в темнолесье вспорхнули с насестов и гнезд. Единомоментно проснулись все магические твари, пошло волнами озеро. Расширяющая волна энергии, освобожденная из многовекового заточения, смыла манола в ушки директора и стерла в порошок сон чужих чар, навешанных на замок за сотни лет. Пыль, грязь и запустение покинули стены школы. Обновились все аудитории и факультетские общежития. Открылись заброшенные классы и ритуальные залы. Хаотичное блуждание лестниц прекратилось, пропали исчезающие ступеньки. Неприступными барьерами в магическом спектре сверкнули щиты замка. Разинув в беззвучном крике рот, вывалился из липкого кошмара Альбус Дамблдор. Смахнув с чела пот, старик прислушался к себе. «А-а, тварь!» От вопля, соревнующегося с криком Банши, рассыпалось стекло в спальне бывшего директора школы Хогвартс. «А-а!» Замок разорвал последние связи с одиозным стариканом, и только воля нового хозяина школы удержала нечестивца в древних стенах. Месть подают холодной, выставшей от вымораживающего страха жертвы отмщения. «Я оставил старикана в замке. Пусть помаринуется неизвестностью и нервничает, ему полезно. Для того, чтобы борода многогрешная не сорвалась в забег, ей оставлена иллюзия слепоты замка на прошлые художества, хотя одно слово и желание – пинок под задницу отправит старика прямиком до Северного моря. Маховик, братцы, запущенный его не остановить. По крайней мере, одряхлевший Дамблдор, лишившийся поддержки, операцию отменить не успевает. У меня же есть небольшой запас времени для визита на кладбище Литлхингтона. Пришло время нанести последние штрихи на заранее приготовленную полотно картины, слета ждущей завершения. Следилки, в народе зовущиеся паутинками, несколько дней назад засекли активность эмиссаров Светоча, готовивших арену для возрождения, а два дня назад на погосте Макгларидгла водили хоровод Питер Петтигрю и Барти Крауч, который, тадам, успешно скрывался под личиной Люда Бэгмина. Такие вот пироги с котятами или беляши. Барти спалился, прибыв на погост за 7 минут до окончания действия оборотки. Как я подозреваю, Крауч принимал какой-то модифицированный состав, так как за время нашего кратковременного общения я не почувствовал от него характерного запаха, присущего многосущному зелью. Актером Барти тоже оказался выше всяких похвал, хотя канонный вариант был куда сложнее, в отличие от выхода Клюда, сыграть которого оказалось намного проще, чем Грюма, зато у Люда был доступ во все щели турнира. Ладно, не будем отвлекаться на списанных в расход слуг света и тьмы, они еще не знают, что Миледи с нетерпением ждет их за порогом жизни и смерти. В отличие от первых и вторых, нанятые Вальпургой специалисты побывали на кладбище в июле прошлого года, оставив на нем несколько замаскированных артефактов, полностью перекрывающих возможность аппарации и перемещения порт ключами. Кроме антиаппарационного купола, смертожранцев и наблюдателей Дамблдора ожидает несколько дополнительных сюрпризов, главный из которых Шиаш. Да-да, Василиск остался в засаде. Завершив все дела и приготовления, я портанулся в замок, благо отныне обладал VIP-доступом к системе защиты периметра и перемещения. До завтрака оставалось 3 часа. 2 из них выделялись на покемарить, час на приведение себя в порядок. Не выспавшийся и злой плетусь на завтрак, не замечая гула голосов, захлестывающих большой зал словно морской прибой песчаный берег. Школяры и гости вовсю обсуждали обновленные интерьеры школы, вопросы сыпались на Дамблдора как из рога изобилия, и тому не оставалось ничего, кроме сохранения мины при плохой игре. А замок восхищал, став еще величественнее и красивее, чем раньше. Деканы и маги почувствительнее делились с друзьями и коллегами новыми ощущениями оттока магии по стенам и коридорам, радовались обновленным аудиториям и классам и фонтанировали восторгом после посещения открывшихся ритуальных и тренировочных залов. Флитвик, Кар и Минерва постоянно перемигивались, бросая в сторону Дамблдора быстрые взгляды. Им кислая мина бородача была что бальзам на сердце. Ничуть не скрываясь и не смущаясь, Минерва высказалась в том плане, что изменения, произошедшие за одну ночь, не входят в перечень заслуг бывшего кумира. За десятилетия директорства тот палец о палец не ударил для восстановления престижа школы, храня все благие начинания за пустопорожними разговорами о мифическом всеобщем благе. Прекрасно слыша речь своевольной деканшельвинова Прайда, старик только скрипел зубами от злости. Ни власти, ни авторитета заткнуть МакГонагаллу у него не осталось. Ковыряясь в овсянке, я ощутил некий дискомфорт. Чего-то или кого-то не хватало. Народ, а где мелкая? Отодвинул я тарелку. Моего верного секретаря на завтраке не наблюдалось. Ее с ней за 15 минут до тебя у дверей большого зала перехватил и куда-то повел. Мы как раз из подземелий выходили и не успели перехватить. Ответил крепко адресованный слизеринцам вопрос. Вот и нашелся заложник на подводное заточение. Не скажу, что не ожидал чего-то подобного, но получить, грубо говоря, под дых в день триумфа было неприятно. Директор ударил по больному, верно рассудив, что русский ублюдок сунется в огонь и в воду за девчонкой, который оказал личное покровительство. Снейп, значит, носатая тварь, наблюдающая за слизеринским столом из-под завесы сальных волос, дернулась, инстинктивно подавшись назад от ошпаривающего ненавистью взгляда. Директор словно щитом закрылся дебильной клоунской улыбкой. Понимает, пень гнилой, что его номер последний и скоро за все придется заплатить.